4 апреля в Норвегии учрежден Оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Комитет решил организовать по случаю Дня Солнца разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни и немеркнущим заслугам великого вождя Ким Ир Сена. Между тем, 3 апреля в Риме учрежден итальянский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца.